Евангелие от Марка, 4 глава, с 35 стиха до конца. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустивши народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии. Его будет и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собою, «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?» В этом отрывке евангельском мы находим два таких изречения. Здесь написано о великой буре и о великой тишине. Я думаю, братья и сестры, все дорогие друзья, кто сегодня в нашем молитвенном доме здесь находится, наверное, все скажем, что хочется, чтобы было поменьше бурь, тем более великих, и чтобы было побольше тишины. Чтобы жизнь наша протекала ровно, чтобы было всегда хорошо, в достатке, чтобы было пищи, чтобы не было каких-то, может быть, особенных волнений, чтобы Бог как-то устраивал нашу жизнь ровно, и мы могли бы прожить безмятежно. Это свойственно нам, людям. И тем не менее, бури в нашей жизни случаются. Самые разные. Сегодня нам немало было сказано о прощении. Даже вот такая хорошая фотография оставлена маленьким ребенком, да? Он рассказывал о том, как, если я правильно все понял, как два друга поссорились из-за старого меча, да? Уже и у детей, а буря. Кажется, и причина-то всего старый мяч, а уже есть из-за чего друг с другом как-то поспорить, поскандалить. И на душе плохо. Бури бывают разные. Кто-то, может быть, уже который день нуждается, не имеет насущного хлеба, и в душе смятение, в душе буря. Хотелось бы так, чтобы не было этих бурь, но они нас постигают. Знаете, братья и сестры, когда я читал этот отрывок, я обратил внимание на такую деталь. Она, в общем-то, не новая. Но посмотрите, кого застигла буря в этом отрывке евангельском? Застигла учеников Христовых. Буря бывает, оказывается, и в жизни христиан. Не застрахованы мы от бурь. И у нас их бывает немало. Знаете, я не раз встречался, когда беседовал с людьми, с братьями, сестрами, когда какое-либо горе или тяжесть ляжет на душу, иногда делятся так. Говорят, когда я покаялся или когда я покаялась, я думала, что теперь у меня все пойдет хорошо. Кто-то и не говорит таких слов, но в сердце, внутри все-таки так мыслит. Так располагает свою, может быть, жизнь, свое сознание так направляет. Хочется так. И мы иногда думаем, что когда мы придем к Господу, бурь больше не будет. Посмотрите, ученики были с Господом. Они были с Ним. И все-таки буря их застала на море. И немалая буря. Написано так, что это была великая буря. Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водой. Друзья, еще один момент, на который хочу обратить внимание здесь. Посмотрите, как ученики на этом море оказались, где их буря застала. Разве они сами выбрали эту дорогу? Это что, апостол Петр придумал? Ну, тогда еще, может быть, не апостол, да? А ученик Христа. Или это Иоанн сказал? Нет. В жизни Петра был такой момент, когда он сказал: «Иду ловить рыбу». Увлек за собой еще некоторых. Тогда он был инициатор. Они проплавали там немалое время и остались без пищи, остались без улова. Но здесь они на море, на это Геннесаретское озеро, по-другому, как его называют, они отплыли от берега не по собственной воле, не по собственной инициативе. Кто их туда послал? Иисус сказал: «Переправимся на другой берег». Ученики послушно пошли, а в итоге попали в бурю. Неужели такое может быть? Неужели можно послушаться Господа, пойти за Ним, а в итоге оказаться в какой-то трудности? Друзья, может быть, оказывается. Я думаю, мы с вами тоже уже пережили некоторые бури, некоторые сложности. И оглядываешься назад, думаешь: я ведь все, кажется, хотел правильно сделать. Да вроде бы и делал правильно. Я слушался Бога, я Его повеление выполнял, а оказался в трудном положении. Друзья, не будем спешить смущаться умом. Так действительно бывает. Давайте вспомним народ Божий, который жил в период Ветхого Завета. Помните, евреи отправляются в далекий путь. Из Египта назад, в землю обетованную, туда, где молоко и мед. Они отправляются в дорогу, и через несколько дней пути оказываются где? Оказываются в очень таком неудобном месте. Впереди море, сзади пустыня, со всех сторон пустыня. Дороги дальше нет, и мало того, позади армия египтян. Друзья, как они оказались в этом месте? Они что, сами придумали себе эту дорогу? Сами они ее выбрали? Ничего подобного. Их туда привел Бог. Если бы было так, как они сами хотели, они бы, наверное, вообще из Египта не вышли. Они бы остались там. Они потом не раз вспоминали Египет. То им лук нравился, да? Вспоминают лук, чеснок. Там мы мясо ели, там котлы были полные, там пищи было вдоволь. Мы хоть и рабы были, но зато хоть ели то, что нам нравилось. Если бы они по своим желаниям поступили, они никогда бы, наверное, не вышли из Египта. Когда Бог рукой крепкой начал их выводить и послал к ним Моисея, помните, как они сказали: «Да лучше бы мы, пусть мы работаем фараону. Нам еще хуже становится. Раньше нам хоть солому давали, а теперь стерню сами ходим, собираем на полях. Зачем ты это все затеял?» Нет, друзья, они у этого берега Черного моря не сами оказались. Их туда Бог вывел. И дорогу туда указывал им вовсе не Моисей. Они туда пришли, а вел их днем облачный столб шел впереди, а ночью огненный. Они туда пришли под водительством Божьим, и тем не менее попали в очень трудную ситуацию. Да, друзья, так может быть. И так бывает в жизни понимать, что всегда в наших домах мы будем спокойно так собираться, и никогда больше не придет уполномоченный по делам религии или наряд милиции. Разное может быть. И может быть не за горами снова то время, когда нас, как сор, всеми попираемый, да и снова будет трудно. А у кого-то, может быть, уже сегодня трудно. Друг дорогой, не отчаивайся. Бог, Он иногда помещает нас в такие бури. Ученики не сами приплыли в это место, не сами попали на середину моря Галилейского, где волны стали их заливать. Их туда направил Господь. Друзья, а что делали ученики, когда в этой буре оказались? Какова была их реакция? Что они делали? Здесь подробно не написано. Но, друзья, я нисколько не сомневаюсь, что сначала ученики пытались выправить положение сами. Ведь немалые дети, в конце концов, были в лодке. Там были рыбаки. Кое-что они смыслили в плавании по морям. Это Геннесаретское озеро. Некоторые из них, во всяком случае, уже переплывали, наверное, не раз и не два, и не один десяток раз. Петр был рыбак. Его брат тоже был знаком с рыбной ловлей. Иаков и Иоанн, сыны Громовы, тоже были призваны Иисусом от лодки, где они с отцом вымывали, там занимались сетями своими. Да, им было знакомо море. Наверное, отец Заведей не раз своим сыновьям говорил, если поднимутся волны, держи лодку вот так, туда направляй носом, туда корму. Веслами работай так. Парусам нужно сделать вот такие вот движения. И все они, наверное, понимали. И думаю, друзья, что все, что они знали, все, что они могли, они в этот час испробовали. Но ничего не помогало. Лодку заливало волнами. Может быть, они и отчерпывали там. Старались всеми силами. Каждая рука в этой лодке была на счету. Нужно было что-то делать. Нужно было спасать положение. И вот в конце концов они не выдержали. Там на корме спит Иисус. И они его будят. Тебе что, нужды нет? Друзья, что это такое? Как это называется? То, что сделали ученики в этот момент, когда они обратились к Господу. Я, друзья, не хочу, может быть, так резко, однозначно давать им оценку, но давайте еще раз вспомним, что делали евреи у Черного моря, когда настигла их армия египтян. Что они там говорили? Они возопили, и весьма возопили. Но не только к Богу они вопили, они гораздо больше обращались к Моисею. «Что это ты наделал? Куда ты нас привел? Разве нет гробов в Египте? Мы бы лучше там умерли, были бы похоронены нормально, человеческим образом. А теперь вот здесь, в этой пустыне, падут наши кости. Что ты наделал?» Эти люди роптали. У этих людей в руках не осталось никаких средств для того, чтобы помочь самим себе. И они ропщут. Они на Моисея говорят недобрые, злые слова. И не хочу поставить на одну ступеньку учеников с евреями там у Черного моря. Но, друзья, думаю, что все-таки не совсем они правильно сделали, когда упрекали Господа. Тебе что, нужды нет? Мы погибаем. Мы из последних сил боремся. Мы делаем все, что можем. А ты спишь. Друзья, в чем было главное преимущество этих учеников? Да как раз в том, что там, в этой лодке, был Иисус. Знаете, я когда недавно перечитывал это место, впервые обратил внимание на такую строчку. Написано так. «Они, отпустивши народ, взяли его с собою, как он был в лодке». А потом дописано несколько слов. «С ним были и другие лодки». Друзья, чем эти другие лодки отличались от лодки учеников? Тем, что в тех других лодках там не было Иисуса с ними. Я не знаю, не написано, плыли ли они тоже по этому бурному морю, но одно я знаю точно. У учеников было огромное преимущество перед всеми другими лодками, которые в то время могли оказаться в море. У них в лодке был Иисус. Друзья дорогие, бури постигают всех людей. Рано или поздно человека постигает сильная буря, и волны заливают ладью, и уже нет никаких сил помочь самому себе. И вот тогда обозначается главное преимущество. Есть в твоей лодке Господь, с Ним ли ты, или ты один? Друзья, если сегодня в нашем собрании есть люди, кто еще без Иисуса совершает плавание, друзья, здесь, в этом молитвенном доме, можно пригласить в свою жизнь Иисуса, и Он будет рядом. Да, это не гарантирует тебя от каких-то бурь. Они будут. Будут трудности, будут переживания, но есть великое преимущество у христиан. Друзья, в нашей лодке с нами Иисус. Нам, может быть, иногда кажется, что Он слишком долго спит. Он на корме лежит. Может быть, нам кажется, что, утрудившись от пути, Он настолько уже устал, что Ему до нас дела нет, что он нас не замечает. Неправда это все, друзья. Я думаю, что наш Господь очень хорошо знал, что их ждет там, на средине моря. И спал он не от того, что он хотел помучить своих учеников, испытать, какие у них нервы, как они прочно себя чувствуют в этой лодке. Совсем нет. Друзья, Господь имел свою определенную цель. И когда ученики его разбудили, он встал, запретил ветру, он успокоил бурю, наступила великая тишина. Друзья, тишина в нашей жизни, настоящая тишина, она не от того, что мы куда-нибудь удалимся, поменяем место жительства, найдем, может быть, более удобную квартиру, где соседи лучше. Не там возникает великая тишина, не так она создается. Великую тишину может создать только Бог. И Он нас с вами помещает в буре, зачастую, друзья, только для того, чтобы мы научились верить. Есть в первом послании апостола Петра такие слова. В самом начале этого послания он пишет о нашей с вами вере. Я прочитаю их, чтобы дословно прозвучало это место Писания. Здесь написано так. «Об этом радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Испытанная вера – вот что нужно нам с вами. И бури нужны для того, чтобы вера наша она могла возрастать. Разные бури бывают в нашей жизни. Народ Божий прошел уже множество таких трудных переживаний, и Господь из всех вывел. Друзья, выводил вчера, силен вывести сегодня, выведет и завтра. Наш Господь, Он не опоздает. Он вовремя скажет буре: умолкни и перестань. Нужно только, чтобы не ослабела наша с вами вера, чтобы, когда начинается буря, мы не спешили обвинять Господа и не говорили: «Господи, что ж ты так долго спишь?» Друзья, Господь наш знает наши переживания. А если сегодня кто-то думает, что он и без Господа справится с бурей, я еще один пример хочу напомнить из Священного Писания. На этом закончить. Помните, в Деянии апостолов описана буря, очень сильная буря. Римский корабль направлялся туда, к берегам Рима. Они спешили, и всем казалось, что они еще успеют. Успеют проскочить до начала осенних бурь, и все будет хорошо. Но они не успели. Буря их застигла в этом путешествии. И буря весьма жестокая. Когда этот ветер охватил корабль, и корабль больше не мог противиться волнам и ветру, их носило, и кормчие, все матросы, кто был на этом корабле, они вынуждены были опустить руки и отдаться на волю стихии. Этот корабль много дней носился по волнам разъяренного моря. И тут написано так, написано: «На другой день по причине сильного обуревания начали выбрасывать груз. А на третий день мы своими руками побросали с корабля вещи». Друзья, что-то особенно трагичное звучит в этих словах. «Мы своими руками выбросили с корабля вещи». Что это были за вещи? Это было то, что казалось нужным. То, что казалось полезным в плавании, это был, может быть, какой-то коммерческий груз, с которым было связано немало надежд. Для кого-то это было просто то малое, на что он опирался в жизни. Но в буре пришлось все выбросить, и причем своими руками. Друзья, можно было бы приводить много примеров, как люди выбрасывали своими руками то, за что держались всю свою жизнь. Однажды уже здесь в собрании приводился пример одном из великих безбожников. Это был Вольтер. Он считал, что он своими руками написал такие труды, которые все человечество избавят от ложных представлений. Но, друзья, когда заканчивалась его жизнь, когда постигла его страшная буря, он призвал врача и говорил: «Если бы у меня были миры в моем распоряжении, я бы все это тебе отдал, только продли жизнь мою хоть на полгода». Хоть на полгода своими руками все выбросишь, за что держался, и ничего не поможет. Помощь тогда, друзья, тоже пришла от Бога. Бог дал людям откровение через апостола Павла, и все были спасены. Помощь только в имени Господа. Помощь в нашем Учителе, в нашем Господе Иисусе Христе. Чем ты обогащаешь свою жизнь? Переживаешь о пище тленной? Может быть, ищешь каких-то надежных друзей? Какие-то связи в жизни у тебя есть? Друг дорогой, все это ты сам перечеркнешь. Если в твоей лодке нет Иисуса, то в твоей лодке нет надежды. Если ты в твоей лодке плывешь и ропщешь на Иисуса, дорогой друг, ты несчастный человек. Может быть, ты называешься христианином, но ты не имеешь внутренней радости и упования на Господа. Слава Богу, Господь сегодня хочет быть с нами, и Он с нами и находится. Он хочет нас провести через все бури и довести до вечности. Там, в небе, мы увидим Его, и все наши беды, все наши несчастья покажутся такими маленькими и такими ничтожными. Будет стыдно, подобно как ученикам было стыдно, когда Господь спросил их: «Где же вера ваша? Что вы так боязливы, маловерные?» Друзья, да, много бурь, но над всеми бурями есть Владыка, есть наш Господь. Это наш Учитель, наш брат и друг, наш Небесный Отец, наш Властелин. Давайте сегодня еще раз вспомним о Нем. Обновим нашу жизненную связь с Ним. Будем смотреть на Него, на начальника и совершителя веры, чтобы нам не изнемочь и не ослабеть душами нашими. И еще раз скажу, если в твоей лодке нет Иисуса, сегодня ты можешь Его пригласить, и Он войдет к тебе и доведет тебя до гавани, доведет до небесного Иерусалима, где будет великая тишина, великий покой, вечное торжество Духа, где будем навсегда с нашим Господом. Аминь. Помолимся.